«Ну что ж, поздравляю с новоприобретенным фамильяром. Будь ему хорошим хозяином», — улыбнулась Ярослава и посмотрела на чертика. «Реми, балуйся не сильно». Тот с важным видом кивнул и непонятно откуда достал плакат с надписью «Яся лучше всех». «Разве не я теперь лучше всех?» — возмутился Глеб. «Я же теперь твой хозяин». «Вот еще». Реми сложил руки на груди. «Это еще надо заслужить». Яся умилилась и тут же вскрикнула. Во время спора она не обратила внимания, что Жень взял ее за руку. Сначала от его ладошки шло тепло, потом жар, затем этот огонь как-то вдруг весь переместился на царапины. Боль резко усилилась, будто обожгла. Ведьма встревоженно вытянула руки перед собой и осмотрела. Но не увидела ни единой ранки, лишь красные следы, как бывает на третий или четвертый день после пореза. «Это как так?» Глеб тоже удивленно смотрел на ее руки, даже взял их в свои. «Эй!» — выдохнула от неприятного ощущения Ярослава, когда он коснулся одного из покраснений. «Простите», — тихо произнес бледный до зелени Лин Жень. «Я еще не очень умею». И ведьма, и чародей, почти одинаково распахнув глаза, посмотрели на него. Это в фэнтези целитель залечивает рану щелчком пальцев. В реальности же лекари нечистиков могли лишь немного ускорить регенерацию, более точно провести диагностику, помогали с энергиями, аурой. Умели лечить некоторые болезни, которые не давались обычным врачам, но чтобы вот так стянуть за пару минут то, что должно было заживать еще пару недель... «Но я учусь», — с тихой грустью добавил мальчик, явно прочитав потрясение во взгляде взрослых. «Где?» — хрипло каркнул Глеб. «У него». Жень кивнул в сторону вновь появившейся у одной из витрин полупрозрачной фигуры зайца. Та мигнула, и Лень, извиняющийся, улыбнувшись Ясе, пошел к зайцу. Сел прямо на пол рядом и склонился к нему. Казалось, они ведут безмолвный диалог, и, скорее всего, так и было. Ярослава совершенно непонимающе смотрела на это, отчетливо зная, что перед ней чудо, про которое она будет рассказывать внукам. Краем глаза ведьма видела, как расфокусировался взгляд Глеба. Он явно наблюдал с помощью каких-то чар. На его лице без труда читалось потрясение. У Джоу Яна оно чередовалось с неверием и благоговением. Тем временем мальчик и заяц поклонились друг другу, и последний стал бледнеть, словно выцветать, а потом и вовсе превратился в тонкую дымку, исчезающую в воздухе. Яся невольно уставилась на витрину позади него с множеством мелких статуэток из нефрита. На самой средней полке стояла маленькая, меньше кулака и довольно страшная фигурка зайца, а справа и слева от нее — три женские статуэтки. Джоу Ян ощутимо вздрогнул и низко поклонился то ли ему, то ли всем четверым. Глеб и Яся ничего не поняли — хотя идей у обоих возникло множество, но тут яростно задергалась глиняная голова. Ян схватил ее и начал что-то шептать, одновременно рисуя новые символы на бумажных полосках. Оперативник устремился на помощь, а Ярослава подхватила мальчика на руки. Но он почти тут же выкрутился из ее рук и с криком «Мама! Папа!» бросился к вбежавшим в комнату мужчине и женщине. Следом за ними в зал вошли медики и коллеги Глеба. Врачи устремились к лежащей на полу Марине, а полицейские — к заточенному в терракотовый плен проклятию. Началась обычная в таких случаях деловая суета. Яся печально вздохнула. Жень продолжал все так же крепко сжимать в руках Славика. Даже объятия родителей не оторвали его от игрушки. Подумав, ведьма достала мобильник и набрала номер старшей сестры.